третья очередь строительство метро во время Великой Отечественной войны. Давайте перейдем к третьей очереди строительства метрополитена. Но здесь мы будем особенно внимательны, потому что третья очередь метростроя оказалась самой сложно реализуемой. Тем не менее, советские метростроевцы были героями и даже в условиях страшной войны справились с задачей. Они продолжили строительство двух радиусов и открыли 7 станций метро — Бауманская, Электрозаводская, Семеновская, Партизанская, Новокузнецкая, Павелецкая и Автозаводская. Давайте разбираться по порядку, ибо в строительство третьей очереди было внесено много корректировок. Официальная дата начала работы над новой очередью метро — 8 января 1937 года, когда вышло постановление Совнаркома Союза СССР и ЦК ВКПБ о строительстве третьей очереди московского метрополитена. В газете «Правда» номер 9 от 9 января 1937 года было опубликовано информационное сообщение ТАСС. В нем говорилось, что третья очередь включает в себя двухпутную линию по трассе Красные Ворота, Курский вокзал, Таганская площадь, Павелецкий вокзал, Крымская площадь, Смоленская площадь общим протяжением в 9,6 километра. В этой же газете «Правда» было напечатано следующее. На перегонах Таганская площадь, Павелецкий вокзал, Крымская площадь линия дважды пройдет под рекой Москвой, для чего будут сооружены подводные тоннели. Строительство должно производиться закрытым способом с проходкой тоннеля щитом и креплением тоннеля чугунными тюбингами. Строительство третьей очереди метрополитена должно быть завершено к концу 1939 года. Сроки были обозначены достаточно оптимистично, но если посмотреть на схемы тех станций, которые предлагали построить, то это скорее напоминает половину маршрута будущей кольцевой линии метро, которая была открыта уже после войны. Через полгода было опубликовано очередное постановление, в которое уже внесены существенные изменения. Вот эти-то станции и будут открыты в составе третьей очереди. Состав строительства линий третьей очереди московского метрополитена. Замоскворецкий радиус. От площади Свердлова, ныне станция метро Театральная, до завода имени Сталина, протяжением 6,5 километра, со станциями Новокузнецкая, Павелецкий вокзал, завод имени Сталина. Покровский радиус. От Курского вокзала до стадиона имени Сталина, ныне станция метро Партизанская. Протяжением 7,3 километра со станциями «Спартаковская», «Электрозавод», «Стадион имени Сталина». Строительство началось в 1937 году. Активно готовилась прокладка тоннеля. Но к 1939 году, указанному в постановлении, станцию, увы, сдать не успеют. Стройка активно шла вплоть до 1941 года, а потом началась Великая Отечественная война. В самые первые месяцы войны строительство метрополитена, как, впрочем, и любую другую стройку в Москве, экстренно остановили. Был весьма печальный момент в истории московского метрополитена, который произошел осенью 1941 года. В середине октября вышло важное постановление об эвакуации столицы СССР. В городе происходила экстренная эвакуация правительства, учебных заведений, крупных и малых промышленных предприятий. В Москве началась паника. Москвичи любыми способами пытались сбежать из города, и, кстати, эти события очень ярко описывает Константин Симонов в романе «Живые и мертвые». Помните про бомбу, которая попала между станциями Смоленская и Арбатская 22 июля 1941 года? Много позже, 15 октября, Каганович, глава наркомата путей сообщения, распорядился уничтожить метрополитен, чтобы немцы, если придут в Москву, не могли им воспользоваться. 16 октября метрополитен был полностью закрыт для пассажиров. Это единственный день в истории, когда московское метро не работало. А многие станции и тоннели обесточили и заминировали. 16 октября, пока минеры занимались своим делом, все инженеры, архитекторы и чиновники убеждали Кагановича не совершать такой огромной ошибки. Да войдут ли немцы? Да не пустим мы их в Москву. И вообще, ведь метро служит на благо народа, не стоит совершать столь необдуманных резких поступков. Кагановича убедили, и он отдал распоряжение о возобновлении работы метро. Чуть позднее, зимой 1941 года, когда оккупантов уже остановили под Москвой, началось контрнаступление, возобновилось строительство метро. Возводить на земле любые объекты было рискованно, даже проект Дворца Советов был заморожен, а вот подземку продолжили активно прокладывать, и это был огромный подвиг советских метростроевцев. Линии Замоскворецкого и Покровского радиусов продвигались на юг и восток города, и к 1 января 1943 года уже был открыт перегон от станции Площадь Свердлова, современная театральная, до станции Завод имени Сталина, современная автозаводская, где поезда шли без остановки более 10 минут. А чуть позже, 20 ноября 1943 года, были открыты станции Новокузнецкая и Павелецкая. В 1944 году были открыты станции Покровского радиуса – Бауманская, Электрозаводская, Сталинская, с 1961 года – Семеновская и Измайловский парк культуры имени Сталина. Эта станция неоднократно переименовывалась. С 2005 года она называется Партизанской. Еще одной большой проблемой было то, что огромное количество метростроевцев ушло на фронт, и строить метро было просто некому. Именно в это время на стройку приходят работать женщины. Они как строили новые станции, так и работали уже на тех станциях и линиях, которые были открыты. В войну также активно привлекались подростки, которые работали, однако в вечерних школах или заочно продолжали получать среднее образование. По статистике, численность трудового коллектива московского метрополитена снизилась более чем на 30%. С 5670 до 3840 человек. Постепенно с фронта были возвращены рабочие, получившие ранения, излечившиеся, но уже в окопы не отправляемые. К окончанию войны количество кадров восстановилось, ведь и многие подростки, достигая совершеннолетия, решали остаться работать в метро. Кадровые нужды метрополитена были к концу войны удовлетворены полностью. Проблема открытия новых станций метро состояла не только в рабочих кадрах, но и в том, что многие строительные и отделочные материалы были в дефиците. К тому же была нарушена логистика. Многие строительные и отделочные материалы либо поступали на московские стройки с большим опозданием, либо не доходили вообще. Например, Днепропетровский завод металлического оборудования уже не мог поставлять тюбинги. Он оказался на оккупированной территории. Пришлось подключать заводы в Москве, которые достаточно быстро осваивали новые технологии и изготавливали нужные конструкции. А советские эскалаторы до войны изготавливали в Ленинграде, где во время блокады это производство остановилось. Пришлось и производство эскалаторов тоже переносить на московские заводы. Понятно, каким образом все это сказалось на сроках открытия станций. Это только малая часть сложностей, с которыми сталкивались инженеры и строители. На станциях использовали не всегда те отделочные материалы, которые были в утвержденном проекте. Иногда создавалось что-то из временных материалов, с надеждой на то, что после войны удастся заменить их на более дорогостоящие. Мы все эти проблемы узнаем, когда перейдем к истории конкретных станций. А пока давайте рассмотрим, как использовали метро во время войны. Как использовали метро во время войны? Во время войны метро превратилось в отдельный многофункциональный подземный город, который использовали в разных целях. Самый первый сигнал воздушной тревоги прозвучал в Москве 22 июля 1941 года, всего через месяц после начала войны. Именно метро, как подземные сооружения, в первую очередь стали использовать для укрытия москвичей от бомбардировок. Считается, что в этот день в метро спряталось около 500 000 человек. Во-первых, было принято решение ограничить время работы транспорта. С 5:00 до 20:00 метро работало для пассажиров, но открыто было и в ночное время. Оно было доступно для укрытия горожан. В случае, когда в Москве объявляли воздушную тревогу, контактный рельс отключали, поезда останавливали, и работники метрополитена готовы были укрывать людей. Сначала не было никаких правил по укрытию горожан. 21 сентября 1941 года вышло соответствующее постановление номер 36/18 о правах использования московского метрополитена как бомбоубежища. Впрочем, и в нем никаких важных рекомендаций описано не было. По сути, именно администрация каждой станции принимала решение, в какой последовательности выполнять те или иные правила. Одна из статей постановления содержала некоторые запреты. Запрещается пользоваться метрополитеном как бомбоубежищем. А. Больным инфекционными болезнями, ТИФ, скарлатина. Б. Лицам в нетрезвом состоянии. В. Лицам с громоздкими вещами, чемоданами, узлами, ящиками и тому подобное. К этому пункту в постановлении было следующее примечание. Разрешается иметь при себе постельные принадлежности. Г. Лицам, содержащим себя в неопрятном состоянии. Москвичи размещались как в укрытии не только на платформах станций, но и в переходах, вагонах, на эскалаторах. Для более комфортного пребывания было принято решение сделать все необходимое, поэтому на платформах было установлено 3,8 тысячи детских кроваток, 4,6 тысячи спальных мест для взрослых, были установлены питьевые фонтаны, оборудованы специальные туалетные комнаты. На многих станциях обязательно дежурили врачи. Вечером для детей специально привозили молоко и хлеб. Люди вспоминали об укрытии на станции метро «Динамо». Внизу в четыре ряда на полу лежат люди, больше женщины и дети. Лежат они в определенном порядке. Каждая семья имеет свой участок. Стелят газеты, потом одеяло и подушки. Дети спят, а взрослые развлекаются по-разному. Пьют чай, даже с вареньем. Ходят друг к другу в гости. Тихо беседуют. Играют в домино. Многие читают книгу, вяжут. По обе стороны тоннеля стоят поезда, где на диванах спят маленькие дети. Между прочим, еще до начала войны метро планировалось использовать не только как бомбоубежище, но и как газоубежище. В постановлениях Совнаркома СССР от 21 апреля 1941 года и от 6 июня 1941 года предлагалось все три очереди метрополитена использовать как газоубежище для населения города. Увы, из-за того, что не было нужных материалов, эти работы постоянно откладывались. В июне 1941 года ночная работа сотрудников Генштаба была перенесена в метро, на станцию «Белорусская». Но вскоре именно Кировская, нынешняя Чистые пруды, была закрыта и использовалась как подземный пункт Генштаба. Именно эту станцию выбрали, потому что командный пункт Иосифа Сталина располагался в доме неподалеку. Поезда проезжали мимо, а на самой платформе поставили фанерные перегородки, чтобы ничего не было видно. До сих пор на станции можно увидеть табличку, где написано, что во время Великой Отечественной войны здесь работал Генштаб Красной Армии. Мы, конечно, представляем себе, что с наступлением войны резко сократился пассажиропоток в метро. Если в самом начале 1941 года в день метрополитеном пользовались свыше миллиона пассажиров, то в ноябре того же 1941 года уже всего лишь 275 тысяч человек. Чуть более четверти показателя начала года. В связи с этим сначала было принято решение об уменьшении числа вагонов в составе поезда метро с 6 штук до 4. Сейчас, если считать старыми составами, то в них 8 вагонов, да и платформа каждой станции рассчитана на 8 вагонов. Второй этап сокращения состоял в том, что увеличивали временной интервал между составами. Что ж, давайте теперь узнаем, как сложно строились станции во время войны. Станция Новокузнецкая, 1943 год. Архитекторы Иван Таранов и Надежда Быкова. Архитектор наземного вестибюля Владимир Гельфрейх. Строительство станции началось в 1938 году, но с началом войны было приостановлено. Позднее его возобновили, но задержки в поставках материалов, комплектующих, сильно тормозили работу. Как мы уже знаем, очень многие материалы, оборудование и прочее пришлось осваивать московским заводам, а на это требовалось время. Название станции в проекте несколько раз менялось. Окончательно утвержденным стала Новокузнецкая. Так называется соседняя улица. До 1922 года была Кузнецкой, потому что на этом месте располагалась крупная новая кузнецкая слобода, заселенная кузнецами еще с XVII века. Станция интересна не только своим внутренним пространством, но и наземным вестибюлем, построенным на месте храма Параскевы Пятницы. Именно поэтому выход из станции метро ведет на Пятницкую улицу, а саму церковь, увы, снесли в 1930-е годы. Спроектировал этот вестибюль в форме круглой ротонды именитый архитектор Владимир Гильфрейх. Такая форма будет и позднее очень популярна при строительстве новых станций, таких как, например, Рижская, ВДНХ, Ботанический сад. Владимир Гильфрейх считается одним из самых выдающихся архитекторов того периода. Он был учеником Леонтия Бенуа и Владимира Щуко. С последним он в Москве построил библиотеку имени Ленина и принимал активное участие в создании проекта Дворца Советов вместе с Борисом Иофаном, главным архитектором. Наземный вестибюль, который станет позднее типовым, является уникальным, так как строение ротонды с колоннами по всему периметру оказалось очень удобным при использовании, в особенности, когда идет дождь и многие пассажиры могут укрыться под навесом. За счет больших окон между колоннами во входном вестибюле очень хорошее и естественное освещение. Впрочем, как всегда, если есть плюсы, то и без минусов не обойтись. Один из таких — это вход и выход пассажиров по окружности вестибюля. Нет проблем с выходом, но со входом есть из-за маленького пространства, в котором пришлось разместить современные массивные турникеты, что очень сильно задерживает пассажиропоток. В вестибюле можно разглядеть медальоны с барельефами, которые создавал известный скульптор Георгий Мотовилов. Медальоны олицетворяют собой разные виды искусства — живопись, скульптуру, архитектуру, технику и науку. Скульптор за свои другие работы ранее получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Наверху кессонированный купол с мозаикой Владимира Фролова под названием «Парад физкультурников». Другие работы Фролова располагаются на самой станции. Саму станцию спроектировали архитекторы Таранов и Быкова, с которыми мы уже знакомы по станции «Сокольники». Таранов свою любовь к метрополитену начинал следующими словами. Поначалу отношение к архитектуре метро было несколько малосерьезным. Если станция метро «Сокольники» проста и лаконична, то вот по проекту Новокузнецкой, конечно же, такого уже не скажешь. Ее интерьеры прямо-таки роскошны, тем более если вспомнить, что возводилась она в сложные годы войны. Надежда Быкова, архитектор станции, оставила нам прекрасное наследие в виде описания каждой станции, над которой она с мужем работала. Вот что она написала о Новокузнецкой. «Третьей моей станции, которую я опять делала с Тарановым, была Новокузнецкая. Консультировал нас академик Иван Владиславович Жолтовский. Это был художник с необычайно тонким вкусом. Он мог легко согласиться с мнением молодого автора, умел и тактично, не навязывая своего решения, подсказать очень ценное. По предложению Жолтовского появились на Новокузнецкой мраморные скамьи с валютами. Он поддержал нашу идею установки ряда торшеров вдоль центральной линии подземного зала. Одобрил рисунок свода, тему которого мы позаимствовали из римской гробницы Валериев. Главная тема этой станции весьма очевидна — стойкость советского народа в борьбе против фашистов. Стоит обратить внимание на то, что архитекторы по-новому создают поперечные проходы к путям. Если их раньше делали в виде арок, которые смотрелись достаточно громоздко, то на Новокузнецкой они используют мощные порталы с прямыми углами. Между порталами по периметру пилонов располагаются массивные скамьи-диваны с высокими спинками. Данные спинки оформлены в виде полураскрытых свитков с цветочными декоративными элементами. Консольные подлокотники украшены резным рисунком. Над спинками диванов можно заметить вставки из армянского мрамора. Ходила легенда, что именно эти скамьи сделаны из мрамора взорванного храма Христа Спасителя, но точных доказательств этого факта, увы, нет. Со стороны платформы над скамьями были установлены металлические щиты с надписями «Слава героическим защитникам города Ленинграда», «Слава героическим защитникам города Севастополя», «Слава героическим защитникам города Одессы», «Слава героическим защитникам города Сталинграда». Со стороны двух путей можно увидеть щиты с другими изображениями, а именно великих русских полководцев. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Не просто так изображены полководцы. Тут иллюстрация к речи Сталина на параде 1941 года, где он упоминал, какие полководцы должны вдохновить русский народ на победу. По первоначальному проекту данных щитов не было. Они добавлены уже были после начала войны и сильно перегрузили архитектурное решение. Над пилонами и поперечными проходами можно рассмотреть фриз, который первоначально планировалось создавать из мрамора, но из-за того, что его не смогли вовремя доставить до Москвы, было принято решение использовать гипс. Обратите внимание, что за счет слоев краски барельефные детали очень сложно различимы. На фризе изображены военные сюжеты, солдаты и офицеры Красной Армии. Сравнительно недавно было заметно, что фриз был окрашен в бежевый цвет, что сильно бросалось в глаза. Но в 2023 году ему вернули первоначальный белый цвет. Свод с кессонами украшен смальтовыми мозаиками, которые создавал ленинградский мозаист Владимир Фролов по эскизам Александра Дейнеки. Их совместные работы мы уже встречали на станции метро «Маяковская». Вокруг этих мозаик до сих пор ходит много споров. Ранее считалось, что это последние мозаики Фролова, сделанные для метро. Почему так думали многие исследователи метро? Почему на станции Новокузнецкая размещается табличка, посвященная художнику-мозаисту? Толкового ответа на эти вопросы до сих пор нет. На самом деле мозаики, украшающие Новокузнецкую, были сделаны для станции метро Павелецкая за год до войны. А по мнению многих исследователей, самая последняя работа Фролова, во всяком случае, для метро, в невыносимых условиях блокады Ленинграда была им сделана для станции метро «Автозаводская», к которой мы придем чуть позже. Компания «Интеррос» в партнерстве с Третьяковской галереей в 2011 году издала книгу «Дейнека. Монументальное искусство. Скульптура». Там есть несколько документов, имеющих отношение к этой мозаике. Познакомимся с ними. 12 сентября 1940 года отдел снабжения метростроя известил мозаичную мастерскую. Законченные и упакованные вами 6 плафонов для станции Павелецкая отправьте в наш адрес. Москва, Большой Черкасский переулок, дом номер 4. 30 сентября 1940 года из мозаичной мастерской Дейнеки отправили телеграмму «Ждем эскизов вашего приезда». Приезда ждали не только из-за эскизов. К этому времени были закончены еще 3 плафона, и мастера торопились сдать их заказчику. Тема работы — героический труд людей в тылу. Всего было 8 мозаик. Одна, парад физкультурников, находится внутри наземного вестибюля. Сохранилось, увы, только 7, так как при строительстве перехода на соседнюю линию метро одна работа была утеряна. Что изображено на всех мозаиках? Первое — садоводы. Второе — сталевары. Третье — машиностроители. Четвертое — строители. Пятое — авиаторы. Шестое — лыжники. Седьмое — шахтеры. Утеряно. Восьмое — парад физкультурников. Обратим внимание на то, что на многих мозаиках фоном хорошо видно небо, мирное небо над головой. Это весьма важная деталь в период войны. Новокузнецкая — одна из 2 станций, где сохранились торшеры посередине зала. Стойки и подставки их оформлены узорчатым редким известняком из Узбекистана и красным грузинским мрамором. Еще на самой станции можно увидеть весьма нехарактерную мемориальную табличку, посвященную Владимиру Фролову, установленную в 2013 году. Станция Павелецкая, 1943 год. Архитекторы — братья Виктор и Александр Веснины, Алексей Душкин, Николай Князев, Семен Лященко, Евгений Демченко. На проект станции «Павелецкий вокзал» еще фигурировало название «Донбасская», и тема эта активно прослеживалась тогда в первоначальном архитектурном оформлении. Был объявлен архитектурный конкурс, в котором победили известные архитекторы эпохи авангарда — братья Веснины. Их проект напоминал по своим решениям станцию метро «Маяковская», где Веснины планировали расположить 14 смальтовых мозаик на куполах. Но предполагалось их сместить не в нише, а расположить так, чтобы они практически бросались в глаза, в отличие от проблемы на Маяковской. Эти мозаики должны были максимально красочно иллюстрировать рассвет Донбасса. Эскизы снова создал художник Дейнека, а работа с мозаиками была сделана в ленинградской мастерской Фроловым. Газета «Ударник метростроя» за 1940 год. Мозаичная мастерская Всероссийской академии художеств в Ленинграде изготовляет 14 художественных мозаичных плафонов, которые украсят средний свод станции «Павелецкая». Плафоны изготавливаются по эскизам художника Дейнеки под руководством профессора Фролова. Размер каждого плафона — 6 квадратных метров. Проект станции метро представляет особый интерес, так как архитекторам здесь открывается возможность использовать богатейшие облицовочные материалы. Особенно интересен последний вариант проекта. Сочетание панно, плафонов с легким орнаментом и стройными столбами-колоннами, связанными друг с другом плоскими арками, придает станции праздничный облик. Активное строительство началось в 1938 году. Планировалось, что станция будет очень высокой, с колоннами с использованием металлических конструкций. Но началась война, и производство таких конструкций оказалось на оккупированной территории, поэтому проект в кратчайшие сроки пришлось менять. За переделку взялся уже знакомый нам архитектор Алексей Душкин. В его проекте был усеченный центральный зал, который к путям шел несколькими проемами, и этот отрезок станции частично сохранился. Станция с подобным архитектурным решением была открыта как временная, и она была впоследствии до неузнаваемости перестроена, когда состоялось открытие Павелецкой кольцевой линии метро в 1953 году. Панно для нашей Павелецкой были размещены на станции Новокузнецкая, а Павелецкая потеряла столь яркие декоративные элементы. Переделка первого проекта началась в 1948 году. Новый проект разрабатывали архитекторы Лященко и Демченко. Перестройку осуществили в три этапа, и продолжалась она в общей сложности до 1959 года. После всех изменений станция стала трехсводчатой, колонной. Кстати, колонны только декоративно соединяются между собой сводами. Глубокого заложения — 33,5 метра. По главной оси свода выделяется ряд круглых кессонов, обрамленных лепниной, за которой спрятаны светильники. Колонны и стены облицованы полностью белым мрамором Койлга. В сводах колонн можно увидеть картуши, где по центральной оси расположены серп и молот в обрамлении звезды и снопов пшеницы. Очень смело решено световое оформление станции, так как много источников — за картушами, между арками и в кессонах, что, за счет еще белого мрамора, станцию делает одной из самых светлых в московском метро. Станция Автозаводская, 1943 год. Архитектор Алексей Душкин. Первоначальное название завода имени Сталина связано с автозаводом, более известным как ЗИС, где во время войны производили автомобили для Красной Армии, которые вся страна видела на фронтовых фотоснимках. Позднее, с 1956 года, завод стал называться ЗИЛ, завод имени Лихачева, в честь директора, который управлял заводом долгое время. Кстати, и станцию метро переименовали. Сейчас она Автозаводская. Так как в названии станции было упомянуто имя Сталина, понятно, что к архитектурному проекту отнеслись с большой серьезностью. Был объявлен архитектурный конкурс, и среди 42 проектов был выбран проект Алексея Душкина, на тот момент звезда в мире архитектуры. Сам Душкин предложил на рассмотрение комиссии целых 11 вариантов. Вот что писал о проекте Душкина член-корреспондент Академии архитектуры СССР Яков Абрамович Корнфельд в изданной в 1953 году книге «Лауреаты сталинских премий в архитектуре 1941-1950 годов». В ансамбле подземных дворцов московского метро архитектор Душкин выполнил рекордное число — 5 станций. В годы войны, будучи главным архитектором метропроекта, он неустанно продолжал свою творческую работу и создал две станции третьей очереди — Павелецкую и завод имени Сталина. Последняя, законченная в 1943 году, принесла ему вторично высокое признание. В 1946 году правительство удостоило Душкина сталинской премии второй степени. Это колонная трехпролетная станция неглубокого заложения, 11 метров. Сама ее конструкция напоминает облик Кропоткинской, так что во многих книгах их часто сравнивали. Ее архитектурный образ посвящен теме героического труда. Эта значительная тема трактована с большим пафосом в архитектурном образе станции, писали советские обозреватели архитектуры. Зал высокий и просторный, высота 7 метров, что было на целый метр выше станции метро Кропоткинская. Это ощущение возникает из-за того, что перекрытия не сводчатые, столбы из железобетона стройные, напоминающие собой лилии, которые кверху расширяются и плавно переходят в декоративные своды, на которых ранее располагались светильники, а сейчас более светлые люминесцентные лампы. Кстати, о свете на станциях метро. Архитектор Душкин всегда уделял этому много внимания. Работа над автозаводской была очень сложна из-за того, что не могли найти лучшего решения освещения. Сначала поиск был в городе Гусь-Хрустальный, где архитекторы подбирали элементы из стекла. Выбор пал на этот город, так как местный стекольный завод продолжал работать и во время войны. Проблема состояла в том, что те люстры, которые были сделаны, так и не подошли к проекту. В 1943 году было принято решение организовать на заводе метростроя номер 8 цех по производству осветительной арматуры. И там были выполнены люстры, которые подошли к утвержденному проекту. Но, к сожалению, они не сохранились, так что первоначальное решение архитектора оказалось нарушенным. Итак, строительство станции ИЗИС пошло полным ходом, а бомбардировки все еще продолжались. Мастера облицовывали мрамором арактой, добывается на Алтае, колонны. А поверх перекрытия поезд с груженными вагонами переезжал только что сооруженную распалубленную станцию, писал Алексей Душкин в середине 1970-х годов. Мрамора для облицовки колонн во время войны не хватало, поэтому было принято решение треть от числа колонн в середине станции просто оштукатурить и окрасить под мрамор. Уже позднее, после войны, когда логистика была восстановлена, была завершена облицовка. Мрамор для отделки был привезен из того же месторождения, что и та часть, которую использовали во время войны. Стоит отдельно выделить мозаики и смальты, на которые пассажир крайне редко обращает внимание. Эскизы мозаик, которые можно увидеть на станции, выполнялись художниками Василием Федоровичем Бордиченко, Борисом Владимировичем Покровским, Фридрихом Карловичем Лехтом. А вот реализовывала их ленинградская мастерская во главе с Владимиром Фроловым, с которым мы уже знакомы по Маяковской и Новокузнецкой. Именно эта работа станет последней для Владимира Фролова. Монументальные мозаики выполнены из смальты огромной площади, около 150 квадратных метров. Душкин считал, что именно панно из смальты — это вечные монументальные изобразительные средства. Данная цветная смальта, стекло, которое было сплавлено с различными металлами, в том числе порою золотыми и серебряными листиками, поступала с Ломоносовского и Ленинградского заводов. Кстати, мозаики не успели доехать из Ленинграда в Москву вовремя, поэтому станция была открыта без них. Это можно увидеть на старых фотографиях. В первоначальном архитектурном проекте этого не было, но в годы войны было принято решение добавить барельефы. Главная тема — сцены обороны Москвы и подвиги тружеников тыла. Создавал их скульптор Иван Семенович Ефимов, поистине виртуоз. Круглый эскалаторный зал обработан в лаконичных формах и своим обликом воплощает тему героизма советских людей в Великой Отечественной войне. Панно на стене сделано из разноцветных кусков мрамора с изображением народа-богатыря и воинов на танке, вставших на защиту Родины. Вся композиция расположена на фоне Кремля, который олицетворяет столицу державы. Над самим эскалатором возвышается огромный купол, где ранее сверху размещался портрет Сталина на фоне победных знамен, обрамленный венком. Позже Сталин был заменен на рисунок в модернистском стиле, где можно увидеть отсылки к спортивной теме, недалеко располагается футбольный стадион «Торпедо», сюжетами на тему автомобилестроения, завод ЗИЛ и даже изображение Дворца культуры Пролетарского района, культурный центр ЗИЛ. Но самая главная тема — это покорение космоса советскими людьми. Видны очертания Солнца и Земли, что говорит нам о том, что этот рисунок был создан уже в 1960-е годы. Станция Бауманская, 1944 год. Архитектор Борис Иофан. Архитектором станции выступил Борис Иофан, наиболее всего известный тем, что по его проекту был возведен дом на набережной 1927-1931 годы, и именно он был главным автором Дворца Советов, который так и не построили. Первоначально название станции было «Спартаковское», в связи с чем архитектор решил подчеркнуть тему восстания Спартака в Древнем Риме. Планировалось, что в нишах пилонов должны быть расположены скульптуры Спартака в исторической одежде, а над порталами — надписи, посвященные восстанию. Для Иофана этот проект был максимально интересен, так как свое классическое архитектурное образование он получил в Риме. Вспомним, что ранее Борис Михайлович планировал внутренние помещения того самого Дворца Советов сделать с уклоном именно на классическую итальянскую архитектуру, где большой зал на 24 тысячи мест должен был выглядеть как римский Колизей. По сути, станция метро «Бауманская» — это та станция, по которой мы можем представить, как выглядели бы интерьеры Дворца Советов. А еще нельзя не отметить, что это практически единственный интерьер, созданный архитектором Иофаном, легко доступный для любого человека. В 2023 году в Москве вышла в свет книга «Борис Иофан. Пути архитектуры 1920-1940 годов». К 130-летию архитектора, в основу которой вошли прозвучавшие на посвященной юбилею Иофана международной конференции доклады. Любопытную цитату приведем здесь. Описывая станцию, авторы называют архитектурные приемы знакомыми и известными по другим проектам Иофана, подчеркивая вторичность станции. Однако именно здесь эти приемы получили материальную форму и дошли до наших дней. Из-за войны строительство станции пришлось заморозить, хотя строилась она, как и весь радиус, начиная с 1938 года. При возобновлении подземных работ было принято решение отказаться от темы «Спартака». Тогда же и переименовали будущую станцию, а также решили, что оформление будет посвящено теме защитников Родины. Вместо спартаковцев появились скульптуры тружеников тыла, воинов и партизанов. Первоначально работой руководил скульптор Вячеслав Андреев. Он был автором известной скульптуры «Рабочий со звездой», которая украшала советский павильон на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года. Тогда Андреев в конкурсе обошел самых известных советских скульпторов, включая, представьте себе, Веру Мухину. В 1940 году планировали, что скульптуру привезут в Москву и установят на постамент по примеру рабочего и колхозницы. Но началась война. С доставкой появились сложности, и по пути через океан она была утеряна. Между прочим, Андреев уже сотрудничал с Иофаном. Он работал над оформлением внутренних помещений Дворца Советов. Посмотрим, какие скульптуры и с какими сюжетами создал для станции Андреев. Первое. Знаменосец с пистолетом-пулеметом. Вторая. Красноармеец в зимней маскировке. Третья. Женщина-метростроевец с отбойным молотком. Четвертая. Полярный летчик. Пятая. Ученый с книгой. Шестая. Партизанка с гранатой и винтовкой. Седьмая. Рабочий с молотком в правой руке и камнем в левой. Восьмая. Командир с биноклем. Здесь вполне уместна еще одна цитата из книги «Борис Иофан. Пути архитектуры 1920-1940 годов» к 130-летию архитектора. Скульптуры выходят из плоскости пилона. Это движение поддерживают дополнительные уступы пилонов и пластика пилястр, обращенных в центральный зал и словно врывающихся в него. Поперечное, встречное движение элементов оформления станции создает особое пространство центрального зала. По своему строению станция трехсводчатая, пилонная, глубокого заложения, 32,5 метра. Ее проект, как и многих других станций, является типовым. Пилоны на станции облицованы дорогим мрамором, который называется «Газган», по названию месторождения, находящегося в 45 километрах от узбекского города Наваи, с вставками из малинового шокшинского кварцита, добываемого в Карелии. Станция по своему строению укорочена, так как зал разделен на две части — центральный зал и аванзал. Пилоны аванзала по своему строению отличаются от пилонов зала центрального. Сверху можно увидеть купол без декоративных элементов, благодаря которому очень необычно работает акустика. Вот попробуйте сами встать под куполом и что-нибудь громко сказать. Вы услышите очень отчетливое эхо. На торцевой стене уже в 1945 году было сделано панно из мрамора с изображением знамен как символа победы, а на них профили Ленина и Сталина. Позже, в 1963 году, профиль Сталина было решено убрать. Но как это сделать? Проблема заключалась в том, что профиль Сталина накладывался на часть профиля Ленина. Что ж, решили и эту непростую задачу. Просто заново сделали профиль Ленина. Подойдя максимально близко к панно, можно заметить, что его образ вставлен в готовую работу позже. Мозаику делал прекрасный художник Александр Иванов, который достаточно много, именно в этот период, работал с Верой Мухиной. Наверное, не случайно он чуть позднее получил большой заказ на изготовление 18 огромных мозаичных панно для станции метро «Киевская кольцевая». Станция Электрозаводская, 1944 год. Архитекторы Владимир Гельфрейх, Владимир Щуко, Игорь Рожин. Станция Электрозаводская — это островная пилонная станция глубокого заложения, 31,5 метра. При проектировании третьей очереди метро входила в Покровский радиус, который соединил бы центр Москвы и Измайлово, ныне станция метро Партизанская. Но позже, в связи с корректировками, радиус должен был идти от Курского вокзала. Над станцией и над ее первоначальным проектом трудились архитекторы Владимир Гельфрейх и Владимир Щуко, но Щуко вскоре умер. Гельфрейху после смерти коллеги пришлось пригласить в соавторство своего и также Щуко ученика Игоря Рожина. Лев Александрович Ильин, один из выдающихся наших архитекторов и историк архитектуры, переживший Щуко всего лишь на 3 года, написал о коллеге книгу. Санкт-Петербургский издательский дом «Кола» издал ее в 2021 году. Прослушаем несколько строк из нее. Соавтором Гельфрейха и Щуко здесь был Рожин. Рисунки, исполненные собственноручно Щуко, показывают его активность и в этот последний период его деятельности. Владимир Гельфрейх и Владимир Щуко были архитекторами из Санкт-Петербурга и работали бок о бок достаточно продолжительное время. Вместе они победили в большом архитектурном конкурсе на создание проекта библиотеки имени Ленина в Москве, и именно дуэт этих архитекторов выступил со авторами Бориса и Афана в создании проекта Дворца Советов. Вернемся к станции Электрозаводская. До войны ее очень активно строили, так что к 1941 году она была готова на 70%. Понятно, что с началом войны ее строительство, как и строительство многих других станций, пришлось заморозить. Интересно архитектурное решение станции, где пилоны украшены барельефами из мрамора, сюжет которых повествует о труде советских рабочих в различных отраслях промышленности. Пройдя по станции, можно разглядеть и машиностроителей, и кузнецов, и рабочих электрозавода, главная тема станции, представителей сельского хозяйства. Автором барельефов был известный советский скульптор Георгий Иванович Мотовилов. Он, между прочим, создал барельефы на 7 станциях метро — Электрозаводская, Новокузнецкая, Смоленская, Парк культуры, Проспект Мира, Комсомольская и Октябрьская. Давайте присмотримся к барельефам на Электрозаводской. Обратили внимание, как много изображений женщин, которые выполняют вроде бы не слишком свойственные женскому труду работы. Автор так показал время войны, когда большинство мужчин ушли на фронт, а женщины взялись за их сложную работу. Здесь можно увидеть женщин, которые устанавливают пропеллер на самолет, изготавливают лампочки, занимаются укладкой асфальта. Перечислю здесь темы барельефов, называя почти все профессии словами мужского рода, но пусть слушатель сам придет на станцию и увидит, как много среди них женщин. Первое. Авиастроители. Вторая — оружейники. Третья — танкостроители. Четвертая — металлурги. Пятая — дорожные работники. Шестая — земледельцы. Седьмая — ткачихи. Восьмая — животноводы. Со стороны путей пилоны декорированы бронзовой круглой вентиляционной решеткой, из которой выделяются двойные строгие светильники. Больше всего на станции бросается в глаза оформление центрального свода. Он с кессонами, но в виде круглых ниш со вставленной внутрь каждого лампочкой. Круглые углубления расположены в 6 рядов, всего их 318. Акцент на столь необычное освещение связан с тем, что рядом со станцией расположен электрозавод, на котором в том числе производили лампочки. Именно такое предложение поступило от архитектора Владимира Щуко. В первых его проектах можно увидеть просто рельефный свод с кессонами, как и на многих других станциях. Путевые стены были облицованы красно-коричневым мрамором под названием Селиети из Грузии. Наверное, мало кто из слушателей, побывав на этой станции, увидел на стенах останки аммонитов, вымершие 20 миллионов лет назад головоногие моллюски, названные по имени древнеегипетского бога Амона. А приглядитесь. Да, именно в этом мраморе всегда можно отыскать окаменелости древних организмов, от аммонитов до наутилусов. Сохранился еще наземный вестибюль, который проектировали Владимир Гельфрейх. Помните, он же проектировал наземный вестибюль станции Новокузнецкая, открытый годом ранее, и Игорь Рожин. Форма вестибюля шестиугольная с массивным куполом. В нише вестибюля сохранилась еще и скульптурная группа под названием «Метростроевцы в забое» — три проходчика с орудиями труда, которую создал Георгий Мотовилов. В залах касс и эскалаторов тоже прослеживается тема электрозавода. Стены облицованы тем же красным мрамором Саилети, и на них расположены медальоны с портретами ученых-основоположников электротехники Михаила Ломоносова, Александра Попова, Майкла Фарадея, Павла Яблочкова, Уильяма Джильберта и Бенджамина Франклина. К сожалению, не сохранилась огромная круглая люстра с красной звездой в центре, которую специально изготовили на электрозаводе. Жители района и рабочие завода были очень рады появлению метрополитена, и вот что можно было прочитать в номере 115 за 1944 год газеты «Известия». «Мы, электрозаводцы», — сказал выступивший на митинге директор трансформаторного цеха завода товарищ Иванов, «переживаем сегодня радостный день». Благодаря неустанным заботам товарища Сталина о бытовых нуждах трудящихся столицы, повседневной помощи Московского комитета партии, самоотверженной работе коллектива метростроя, мы получили возможность пользоваться самым удобным и быстрым транспортом. Интересный факт, что москвичи нередко путают станции метро «Электрозаводская» и «Автозаводская» из-за схожего звучания. Станция «Семеновская». 1944 год. Архитектор Самуил Кравец. Имя этого архитектора, Самуил Кравец, почему-то не очень знакомо москвичам, хотя именно он являлся одной из самых главных фигур строительства метрополитена. Самуил Миронович занимал должность главного архитектора метропроекта, отвечал за прокладку первой и второй очередей московского метро, профессионально участвовал в большом количестве конкурсных проектов станций. Сейчас из его реализованных проектов москвичи могут увидеть Семеновскую и наземный вестибюль Кропоткинской, с которой мы со слушателями начали наше путешествие. Кравец был тем метростроевцем, который внимательнейшим образом изучал иностранный опыт метростроения. Именно он формулировал техническое задание архитекторам, когда при строительстве еще первой очереди никто не понимал, в каком направлении лучше двигаться. Еще тогда, в начале 1930-х годов, Самуил Кравец высказывался: «Мы индивидуализируем все свои станции так, чтобы каждый придать особое, ей одной свойственное лицо. Мы осветим эти станции так, чтобы пространство равномерно заливалось светом, не беспокоящим глаза». Безусловно, Кравец был одной из крупнейших фигур метростроения, но, как это нередко бывает с творческими людьми, занимающими ответственные должности, он смог реализовать лишь один полноценный собственный проект — станцию метро «Семеновская», строительство которой началось в 1938 году. Станция строилась под рабочим названием «Семеновская», вестибюль на Семеновской площади, была открыта в 1944 году как «Сталинская», по названию на тот момент огромного района Москвы, а в 1961 году была переименована в Семеновскую. Кравец спроектировал не типовую станцию, какие мы встречали ранее, а со своим уникальным и узнаваемым строением. Вместо массивных пилонов станции глубокого заложения, 40 метров, архитектор создает 4 ряда колонн, которые визуально делают станцию, если не выше, то определенно шире. Центральная ось выделяется рядом высоких торшеров в виде факелов из редкого зеленого мрамора в бронзовой оправе. Кстати, это вторая станция с торшерами после Новокузнецкой. Колонны раскрепованы и по своей высоте, и карнизом ступеньками. Раскреповка пришла из архитектуры Древнего Рима. Это небольшой выступ плоскости фасада или карниза, иногда ступеньками, который пластически обогащает фасад. Большая часть колонн облицована одним из самых популярных отделочных материалов в московском метро — белым мрамором Коэлга. Комбинация с красным оттенком мрамора из Нижнего Тагила придает каждой колонне объем. Только путевые стены несут в себе посыл на тему победы в войне. Стены украшены щитами с изображениями различных видов тяжелого вооружения Красной Армии и флота. Вокруг этих щитов можно увидеть более яркий оттенок мрамора — зеленый. По задумке архитектора, он символизировал собой лавровый венок, символ победы. По первоначальному проекту архитектора на путевых стенах должны были быть мозаики. Между щитами можно увидеть медальоны с профилями различных русских воинов, которые создавала специально для этой станции хорошо нам знакомая Вера Мухина. Пожалуй, самая известная женщина-скульптор Советского Союза неожиданно для себя начинает работать над оформлением станции метро, и это единственная ее работа под землей. Вера Игнатьевна, создательница знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница», вернулась из эвакуации и сразу приступила к оформлению Семеновской. Стоит отметить, что на этой станции работал большой коллектив творческих авторов. Главная тема, конечно, как и на всех станциях третьей очереди, тема советской армии, оружия и победы. Торцевая стена украшена металлически чеканным горельефом с орденом Победы на фоне знамен с подписью нашей Красной Армии «Слава». Ранее под изображением была подпись «Иосиф Сталин», и выше располагался медальон с его изображением, но позже он был демонтирован. Впрочем, мы понимаем, что на станции метро «Сталинская» просто должно было появиться много изображений и упоминаний вождя. Свод архитектор декорирует не кессонами, а некими рельефными шнурами, которые переплетаются ближе к центру самого свода. Дополнительно к этому можно разглядеть рельефные изображения военной техники, пушки, самолеты и так далее. Станция «Партизанская», 1944 год. Архитекторы Борис Вилинский и Леонид Фишбейн. «Партизанская» — это уже четвертое ее название. Первоначально станция была открыта как Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина 1944-1947 годы. Потом была переименована в Измайловскую 1947-1963 годы и Измайловский парк с 1963 по 2005 год и сравнительно недавно приобрела свое современное название. Метро здесь построили в рамках активного развития Сталинского района Москвы. Помимо этого, рядом с проектируемой станцией планировали построить огромный стадион имени Сталина, который должен был вмещать 120 тысяч человек, став самым большим спортивным сооружением в мире. В представленных на конкурс проектах это было огромное сооружение с балконами, массивными трибунами, верхними и нижними ярусами, украшенными скульптурами и башенками. Главное, что стадион планировали использовать не только в целях проведения спортивных мероприятий, но и для парадов, массовых советских праздников, различных демонстраций. Учитывая масштаб сооружения, необходимо было подумать о том, как такое количество зрителей попадет на мероприятие, а потом поедет домой. Именно поэтому параллельно с архитектурным проектом наземного объекта сразу стал разрабатываться проект подземного сооружения — станции метро. В метро инженеры предложили сделать сразу три пути — шестиниточный широкий эскалатор и два отдельных входа-выхода. С началом войны, конечно же, стройку заморозили. Однако, если стадион так и остался исключительно на бумаге, то вот станцию построили. Ее уникальное строение с тремя путями теперь лишь напоминает о том, что именно советские строители мечтали построить самый большой стадион в мире. Партизанская — трехпролетная, с самым большим на тот момент пролетом — 30 метров. Колонная — мелкого заложения. Имеет два острова, в отличие от любой другой станции. Колонны квадратного сечения на станции выстроены всего лишь в два ряда и облицованы в светлый серовато-желто-белый Прохоро-Баландинский мрамор. Первоначальный проект был посвящен спортивной теме, а после начала войны — партизанскому движению. Именно поэтому сейчас она и носит название «Партизанская». На входе в станцию можно встретить огромную скульптурную композицию под названием «Народные мстители». Часто ее называют просто «партизаны». Там изображены Павел Елисеевич Кривоносов, командир разведгруппы «Кубанцы», созданной в Краснодарском крае за неделю до оккупации фашистами Краснодара, и Тося Петрова, партизанка, сражавшаяся до последнего патрона, герой Советского Союза. Скульптуру создал Матвей Генрихович Манезер, великий советский скульптор. На платформе у первых колонн можно увидеть скульптуры Зои Космодемьянской и партизана Матвея Кузьмича Кузьмина, которые совершили военный подвиг в 1941 году. Остальные колонны декорированы барельефами, авторства Саула Рабиновича, чем-то напоминающими резьбу по слоновой кости, в которых можно разглядеть ветки в непроходимом лесу, а поверх них — оружие, метафора партизанского движения. Заметим здесь, что Саул Львович создавал и скульптуры, украшающие станции Семеновская и Белорусская. Над средними путями есть ниши, где ранее располагались круглые светильники. А еще были расположены фрески, которые создавал художник Андрей Гончаров, ученик Владимира Фаворского. Над каждым путем раньше тоже висели небольшие плафоны люстр, которые позже заменили на современные и более яркие. Еще на станции сохранились круглые плафоны, где тоже закрашены фрески. Что ж, мы подошли к концу главы. Но автор всей душою чувствует, что слушателя просто необходимо познакомить с книгой, которая будет рассказывать об уникальной художественной династии. Ее название — «Дом, который построил Манезер», но она пока далеко не закончена. Ее автор — заслуженный художник РФ Нина Пуляхина-Манезер, жена Гуга Манезера, сына Матвея Генриховича. Она рассказала корреспонденту газеты «Культура». «Я, наверное, не очень любопытная. Много лет не заглядывала в шкаф Елены Александровны, жены Матвея Генриховича. Только приоткрывала дверцы, вытирая пыль. А вот, начав работать над книгой, достала оттуда коробки и папки. Оказалось, это бесценные фото и архивные материалы семьи. Частично они вошли в книгу. Я продолжаю их изучать». Совсем недавно нашла телеграмму 1943 года, адресованную Матвею Генриховичу. «Горячие поздравления. Шостакович». Матвей Генрихович тогда получил сталинскую премию, которую передал фонд командования Красной Армии. Еще обнаружила отзыв матери Зои Космодемьянской о памятнике, который лепил Матвей Генрихович. Гуга рассказывал, что мать Космодемьянской приезжала в мастерскую и смотрела, как работает скульптор. Оказывается, она написала «Сходство, как портрет». А ведь Матвей Генрихович никогда не видел Зою. Работал по фотографии.